Ни хрена себе хреновина, Лукич. Чтобы получить нам землю, надо сначала догнать и убить зверя, поймать и обломать крылья птицам, остановить и высушить речку, вырезать весь лес, сотворить пустыню, воткнуть туда человека и сказать: «Володей, множься и живи!» Покойники в законе. Все живое вне закона. «Да ты экстремист, не утрируй!» К Августу подошел директор лесхоза и прибывшие вместе с ним лесники, охрана природы. «Нормальный закон. По нему все на этой земле, и сама земля ваша». Директор лесхоза протянул Августу руку. Они были друзьями с детства, вместе ходили в школу, вместе учились в институте, носили один на двоих костюм, пили вино и влюблялись в одних и тех же девушек. Но Август руки ему сейчас не подал. Они стояли грудь в грудь, чем-то очень похожие друг на друга, как два заматерелые грача. У обоих аккуратные, крепенькие, грачиные носики и губы сжаты до птичьей синевы. Только директор — грач черненький, цыганистый, а председатель — русый, куделистый. И ни один из них не хотел уступить. Директор лесхоза как протянул руку, так и держал ее на вытяжку перед собою, словно тесак, а председатель покручивал на пальце ключи от машины. «Зря! Ох, зря ты это, Август! На дворе ведь только апрель», — сказал, убрав наконец руку, директор лесхоза. «Так можно не дотянуть и до августа». «Ничего, Колька, ничего. Мне главное посеять, а убрать смогут уже и без меня». «Смотри, тебе жить. Надоело, Колька, так жить. Надоело. Вот ты какого черта, если говоришь, что земля и лес мои, залез на нее молча, без спроса, как злодей?» «Злодей и есть, и батька его цыганом был, коней крал», — шумнули из толпы. «Товарищи», — отвернулся от Августа директор лесхоз, — «товарищи, ваш лес здесь, но ваш по согласованию Совета министров СССР». «Это как?» «Не поняли», — загалдели колхозники. «А может, и все поняли. Пока мы согласовывать будем, пока дойдем до Бога, а ты будешь резать, поймите меня, товарищи, я не режу, я лесхоз, я садить должен. Вот ты его садил, ты его растил, чтобы резать». Пошли на директора женщины и старухи во главе с Девой Марией. «Подождите, товарищи женщины. И у меня душа болит, не я режу, леспромхоз не из нашей даже области режет, план пятилетка режет, план на 5 лет утвержден. А тут резать заборонено, под охраной он державы. Но державе и надо. Так есть же закон, на 2 километра от реки охранная зона, а это санитарная чистка, можно?» Черный грачик заклевал грачика русого. «Отвечать будешь, Август. Это митинг, это экстремизм. Где ты зимой был, когда я эти дубы приезжал к тебе спасать, когда агитировал вас за заказник? Знал ведь, чем дело кончится. Где вы все были? Вот ты где была? Что ты тогда ревела? Не надо заказник». Директор лесхоза вычленил из толпы Деву Марию и затанцевал возле нее. И впрямь, как грачик возле буслихи. Но в этом его танцы и крики, в непризнании всего и вся, в отрицании того, что ему тут ставилось в вину, было что-то горькое и сочувственное. Боль, слитую со злостью, услышал в его голосе Лазарь, уловил момент, когда в толпе начали валить друг на друга, вспоминать, кто и что говорил зимой на собрании, когда в их клубе решалась судьба Дубняка, быть или не быть заказнику. Подгребся к директору лесхоза и спросил: «А что делать? Что, сидеть и смотреть, когда ляснется последний дуб?»